А вот тут промашка вышла. Не рассчитал товарищ Лавейко собственной силы, разволновался малость, и одним гадом на нашей земле российской меньше стало. Как ни хмурились члены трибунала, а оправдательный приговор мужику вынесли. Александр Сергеевич залился тонким смешком и стал вытирать скомканным носовым платком слезы. Однако старший брат уже посерьезнел, и взгляд его сделался суровым. «По босенке это хорошо», — медленно произнес он. «А вообще, Саша, видимо, не кануло еще в лету наше тревожное время, и не до конца разоружились враги революции. Того же самого поручика Сташинского, что должен был на нашей станции крушение организовать, на допросе прижали, и он засвидетельствовал, что есть в городе подпольный террористический центр». «А имена его руководителей назвал?» «Ишь ты, какой прыткий!» — горько усмехнулся Павел Сергеевич. «Поражаюсь твоей наивности. У них руководители тоже головастые. Рядовым исполнителям не слишком-то доверяют. Сташинский показал, что имел дело с одним лишь человеком из центра по кличке Яго. От него все разработки во время подготовки к этой диверсии получал». «Яго», — пожав плечами, усмехнулся Александр Сергеевич. «Даже Шекспира великого впутали в свое дело, негодяи». «Как видишь», — согласился Павел, — «кто такой Шекспир, я с самого начала подпольной работы знаю. В театры в ту пору, разумеется, не ходил, но в одной камере с актером сидел, который этого самого Яго играл. Он мне и про Отелло рассказывал». Глаза Александра Сергеевича внезапно наполнились тревогой. Его пальцы стали беспокойно шарить по зеленому сукну стола, наталкиваясь на множество разбросанных по нему предметов, пока не нащупали черный футляр. Вынув пенсне, он утвердил его на рыхлом носу, будто собирался для чего-то получше разглядеть брата, затем снял и подрагивающими пальцами возвратил на старое место. «Павлуша», — промолвил он, волнуясь, — «а второй встречи с этим самым трижды орденоносцем у тебя не было?» «С каким этим самым? С Прокопенко, что ли?» «Именно». «Была, Саша», — произнес Павел уверенно и после длительной паузы прибавил. «Смутное дело получается, братишка. 2 часа назад я опять лоб в лоб с ним повстречался. И снова в магазине, на этот раз в промтоварном. И опять он мне безумно напомнил того беляка, от пули которого погибла Лена. Ну что я мог сделать? Посуди сам, весь город чтит этого человека. А я подойду, тресну вдруг его по физиономии и закричу: «Вяжите этого негодяя, он убил мою жену, это врангелевский офицер!» Но кто мне поверит? Надо ведь доказать! А у меня доказательств ровным счетом никаких. Мне же и дадут по шее за попытку скомпрометировать героя гражданской войны. Он мгновенно скажет, что бывают двойники в человеческом море, и бывают ошибки ослабленной памяти, толкающие людей на неверные действия. И я останусь в дураках, да еще в каких. Александр Сергеевич кивнул головой, будто соглашаясь с этими доводами брата, но вдруг произнес совсем иное. «И все-таки», — сипло дыша, посоветовал он, — «не будь благодушным, брат. Сообщи о своих предположениях должностному лицу, которому ты доверяешь как собственной совести». «Тому же Лавейко», — перебил его Павел Сергеевич, — «ты будто бы прочел мои мысли, Саша. Начну завтрашний день беседы с ним». У парадного послышался шум подъехавшего Форда. Скрипнули тормоза, мотор фыркнул и смолк. Зато вся Аксайская огласилась восторженным визгом выпрыгивающих из автомобиля ребятишек. 4-жды прозвучал веселый мотивчик кукарачи. Очевидно, кто-то из детей, а скорее каждый по очереди, с разрешения шофера, давил на клаксон. Братья, как по команде, встали. Сутуловатый, дышащий с присвистом Александр Сергеевич снизу вверх взглянул на брата и невольно залюбовался его могучей грудью и широкими плечами, распирающими новый костюм, крутым подбородком и ясными глазами, в которых бушевало столько нерастраченной энергии.